Глава вторая. На краю пропасти. Месяц назад. Ножевые ранения всегда приходят ночью. Это неписанное правило травматологии, которое я усвоила за много лет работы. Часы на стене ординаторской показывали 02:47, когда задребезжал телефон приемного покоя. «Анастасия Васильевна! Везут с ножом в шее! Нож на месте!» Голос дежурной медсестры был напряжен. Я отставила недопитый кофе, пятый за смену, и бросилась вниз. В коридоре уже слышался топот носилок и крики фельдшеров. «Мужчина, 44 года, проникающее ранение шеи», — начал доклад прямо на ходу парень со скорой. «Нож не извлекали, пульс нитевидный, давление 80/40». На каталке лежал крупный мужчина в окровавленной рубашке. Из правой боковой поверхности шеи торчала рукоять охотничьего ножа. Кровь медленно, но упорно просачивалась вокруг лезвия. «Так, быстро в операционную!» – скомандовала я, мигом оценив ситуацию. «Нож вошел в проекцию сосудисто-нервного пучка. Кровь на группу, совместимость, 4 дозы эритромассы, 2 плазмы в резерв». Пациент был в сознании, глаза дикие от ужаса. Я наклонилась к нему, придерживая голову. «Я доктор Максимова. Главное сейчас – не двигаться. Ни в коем случае не пытайтесь говорить или поворачивать голову». В операционной уже готовились. Алексей, анестезиолог-реаниматолог, подключал мониторы. «Настя, это жесть. Смотри, нож входит прямо в треугольник Пирогова. Тут и сонное, и яремное, и вагус. Вижу. Готовь препараты для массивной кровопотери. Аппарат Селсейва подключи». Пока пациента перекладывали, я мысленно выстраивала план операции. Нож работал как затычка. Вытащишь, и может начаться фонтанирующее кровотечение. Нужно сначала выделить и взять на контроль все магистральные сосуды. Обработка операционного поля. Команды сыпались автоматически. Цифтриаксон 2 грамма внутривенно. Скальпель, работаем. Я сделала дугообразный разрез по переднему краю грудино-ключично-сосцевидной мышцы, аккуратно обходя рукоять. Послойно рассекла платизму, поверхностную фасцию. Кровоточащие сосуды коагулировала биополяром. Ретрактор Фарабефа. Осторожно раздвинула края раны. Передо мной открылся сосудисто-нервный пучок шеи. Общая сонная артерия пульсировала в 2 мм от лезвия ножа. Внутренняя яремная вена была напряженной и синюшной из-за того, что лезвие частично пережимало отток. «Силиконовые петли-держалки давай. Буду брать сосуды на турникеты». Микрохирургическими инструментами я деликатно выделила сонную артерию выше и ниже места ранения, провела под нее держалки. То же самое проделала с яремной. Блуждающий нерв аккуратно отвела в сторону. «Так, приготовились. Сейчас буду извлекать. Сосудистые зажимы наготове». Я обхватила рукоять ножа, медленно, контролируя каждый миллиметр, начала вытягивать лезвие. Оно шло туго. Застряло между поперечными отростками позвонков. Вдруг брызнула алая струя. «Зажим!» – рявкнула я, мгновенно пережав пальцами место кровотечения. Руки действовали быстрее головы. Сосудистый зажим Сатинского на яремную вену. Нет, это не полный разрыв, а боковое ранение. «Пролен 6.0. А травматика? Быстро!» Операционная сестра Марина, с которой мы работали вместе больше 10 лет, подавала инструменты с опережением. Наложила непрерывный обвивной шов по карелю, захватывая только наружные слои сосудистой стенки, чтобы не сузить просвет. Проверяем герметичность. Сняла зажим. Держит. Артерия цела, слава богу. Осмотрела ложе удаленного ножа. Повреждены только мелкие мышечные ветви и частично грудино-ключично-сосцевидные мышцы. Все это можно восстановить. Дренаж Редона номер 12. Будем ушивать послойно. Еще 1,5 часа кропотливой работы. Мышцы, фасции, подкожная клетчатка, кожа. Каждый слой требовал внимания. Когда наложила последний косметический шов, часы показывали 05:23. Все, можно будить. Выдохнула я. «Леша, переводи его потом в реанимацию. АБ-терапия. Контроль коагулограммы каждые 6 часов». «Настя, это был высший пилотаж». Алексей снял маску. «Не перестаю восхищаться твоим гением». «Это не гений. Это просто любовь к тому, что делаешь. А еще много практики». Я устало улыбнулась. 10 лет каждую ночь по 2-3 ножевых. Руки и сами помнят. В ординаторской я рухнула на потрепанный диван. До конца дежурства оставалось 3 часа. Закрыла глаза, пытаясь расслабиться, но перед внутренним взором все еще пульсировала сонная артерия. Домой добралась только к часу дня. Осенняя грязь налипла на ботинки, в маршрутке пахло мокрой одеждой и дешевым табаком. От больницы до нашего поселка 40 минут тряски по разбитой дороге. Я была жутко измотана и клевала носом. В таком состоянии садиться за руль, рисковать не только своей жизнью, но и чужой. Поэтому я выбрала «Газель». Таунхаус встретил меня тишиной. Скинув обувь в прихожей, мимоходом отметила, Антон опять не убрал свои домашние тапочки, бросив их посреди коврика. На кухне немытая кружка, крошки на столе. Не было сил даже злиться. Приняла душ, рухнула в кровать. Проснулась от грохота входной двери. «Настя, ты дома?» Голос Антона звучал раздраженно. Часы показывали 20:00. За окном уже стемнело. «В спальне!» – прохрипела я. Он влетел в комнату, даже не сняв пальто. Лицо красное, галстук съехал. «Представляешь, опять комиссия. 3-я за месяц. Теперь Роспотребнадзор, да и баса до вентиляции в пищеблоке. Я же управленец, а не сантехник». «Привет тебе тоже. Я села на кровати». «Да какой привет?» Он нервно сбросил пальто на кресло. «Знаешь, сколько я сегодня потратил на решение вопроса? 50 000, чтобы они акт подписали». «Антон, это же взятка». «Это жизнь», — рявкнул он. «Все так делают. Иначе нас закроют к чертовой матери. Когда уже наша собственная клиника заработает?» «Наша клиника». Я устало потерла виски. «Осталось немного, всего лишь продать дом». «Кстати...» Он сел в кресло, закинул ногу на ногу, и только тут я увидела, что он не снял уличную обувь. Недовольно поджала губы, но промолчала. «Риэлтор звонила. Есть покупатель на дом. Серьезный. Готов быстро выйти на сделку». «Так поспешно?» Если честно, в глубине души я не была готова расстаться с нашим особняком. Здесь все было устроено моими руками. «А что тянуть?» Он пожал плечами. «Деньги за дом пойдут на многие нужды. Доложим недостающую сумму и полностью выкупим здание будущей клиники. Приобретем оборудование. Один томограф сколько стоит. Также хватит выплатить остаток ипотеки». Остаток ипотеки. Когда-то этот кредит свекровь оформила на себя. 7 лет назад мать мужа дала первоначальный взнос в размере 10 миллионов. Она продала квартиру своего отца в Москве и всю сумму отдала нам. «Чтобы вам, деткам, было легче», – тогда сказала она. На бумаге дом принадлежал Зинаиде Петровне. Свекровь у меня была отличной женщиной. Мне с ней реально крупно повезло. Она за все время ни разу не напомнила о долге ей. Впрочем, и мы со своей стороны ни разу не просрочили. Хотя Светка ей все время капала на мозг. Мол, почему брату помогаешь, а ей нет? Светлана – младшая сестра Антона, вечно недовольная жизнью, мужем, зарплатой. Но у нее было свое жилье. Когда она узнала, что мать дала нам 10 миллионов, закатила грандиозный скандал. Зинаида Петровна тогда четко сказала: 5 миллионов – это подарок Антоше. Опять займ. Как только вернут, отдам их тебе. Тоже в дар». «У нас же там небольшая сумма осталась», – спросила я. В висках снова противно запульсировало. Кажется, я все же не проспалась после сложного дежурства. 3,5 миллиона. Антон пружинисто вскочил на ноги. «Особняк продадим, махом закроем». Муж подошел ко мне, сел рядом. «Мама звонила, спросила, как дела. Я сказал, что дом вот-вот и продадим. Она в который раз заверила, что все деньги после продажи честь по чести переведет на наш счет». «Она хорошая», — улыбнулась я. «Не каждая свекровь так поможет». «Да, повезло мне с женщинами в жизни». Антон нежно меня обнял. «И с мамой, и с женой». Я прижалась к нему. В такие моменты все тревоги отступали. «Да, мы многим рискуем. Да, дом формально не наш. Но мы же семья. Не станет Зинаида Петровна нас обманывать». «Скоро у нас будет своя клиника». Муж мечтательно прикрыл веки. «Скоро». Это слово грело душу. «Скоро не нужно будет дежурить по ночам». Скоро начнется новая жизнь.